Примерно за неделю до окончания курсов Михаил в очередной раз прогуливался с Фаей по центру Казани. Осень выдалась теплой и сухой, лишь по ночам становилось прохладно, а с Волги дул пронизывающий ветерок. В этот день молодой человек почему-то был молчалив и задумчив, словно готовился к важному событию в своей жизни. Когда настала пора прощаться, он хитро прищурился. «Фаечка, а в твоем институте сотрудники пользуются спиртом?» «Странный вопрос», — пожала она плечиками. «Как в институте микробиологии можно обойтись без спирта?» «Значит, ты можешь им разжиться». «Ну, смотря в каком количестве. А зачем тебе?» «Да у друга намечается свадьба, а со спиртным сейчас, сама знаешь». «Хорошо, постараюсь немного раздобыть. Когда он вам нужен?» «Завтра и пригодится». «Ладно, будет вам спирт». На следующий день около 7 часов вечера она, как всегда, возвращалась с работы домой. В сумочке лежал небольшой медицинский пузырек со спиртом. Пройдя через арку во двор, Фая вдруг увидела на крыльце плачущую маму. От удивления она даже сбавила шаг и вдруг все поняла. Перед крыльцом стояли два молодых парня с большим букетом цветов. Фая узнала ребят. Это были товарищи Михаила. «Так это сваты!» Рассмеялась она и поспешила к дому.